Совершенно верно. Он сейчас прямо над нами на орбите радиусом в 22 тысячи миль, где вращается вместе с Землей, и таким образом все время остается над одним и тем же местом. За мной наблюдают оттуда, и это одна из причин, почему я предпочитаю оставаться здесь, на открытом месте. Я должен просигнализировать, когда мне понадобится, чтобы он спустился и подобрал меня. Откуда у вас такое великолепное знание нашего языка? Благодаря телепатическим способностям? Нет, я не телепат, и нигде в галактике нет расы, все представители которой были бы телепатически одаренными, но отдельные телепаты встречаются в любой расе. Меня обучили вашему языку специально для этой миссии. Уже много столетий мы держим среди вас своих наблюдателей, говоря «мы». Я, конечно, имею в виду Галактический Союз. Совершенно очевидно, что я, например, не мог бы сойти за землянина, но есть другие расы, которые могут. Кстати говоря, они не замышляют против вас ничего дурного и не пытаются воздействовать на вас как бы то ни было, и каким бы то ни было образом, они наблюдают, и это все. Что даст нам присоединение к вашему союзу, если нас пригласят вступить в него, и если мы такое приглашение примем? Прежде всего, краткосрочный курс обучения основным наукам, которые положат конец вашей склонности драться друг с другом и покончат с вашей агрессивностью. Когда ваши успехи удовлетворят нас, и мы увидим, что оснований для опасений нет, вы получите средства передвижения в космосе и многие другие вещи — постепенно, по мере того, как будете их осваивать. А если нас не пригласят, или мы откажемся? Ничего. Вас оставят одних. Будут отозваны даже наши наблюдатели. Вы сами предопределите свою судьбу. Либо в ближайшие столетия вы сделаете свою планету совершенно необитаемой, либо овладеете науками сами, и тогда с вами опять можно будет говорить о вступлении в союз. Время от времени мы будем проверять, как идут ваши дела, и если станет ясно, что вы не собираетесь себя уничтожить, к вам обратятся снова. Раз вы уже здесь, к чему так спешить? Почему вы не можете пробыть у нас достаточно долго для того, чтобы наши, как вы их называете, руководители, смогли лично поговорить с вами? Ответ откладывается. Не то чтобы причина спешки была важной, но она достаточно сложная, и я просто не хочу тратить время на объяснение. Допустим, что наше решение окажется положительным. Как в таком случае установить с вами связь, чтобы сообщить вам о нем? По-видимому, вы достаточно информированы о нас и знаете, что я не уполномочен брать на себя такую ответственность. Мы узнаем о вашем решении через своих наблюдателей. Одно из условий приема в Федерацию — опубликование в ваших газетах этого интервью полностью, так как оно записывается сейчас на этой пленке. А потом все будет ясно из действий и решений вашего правительства. А как насчет других правительств? Ведь мы не можем единолично решать за весь мир. Для начала остановились на вашем правительстве. Если вы примете приглашение, мы укажем способы побудить других последовать вашему примеру. Кстати, способы эти не предполагают какого-либо применения силы или хотя бы угрозы такового. «Хороши, должны быть способы», — скривился полковник. «Иногда обещание награды значит больше, чем любая угроза. Вы думаете, другие захотят, чтобы ваша страна заселяла планеты далеких звезд еще до того, как они смогут достичь Луны? Но это вопрос сравнительно маловажный. Вы вполне можете положиться на наши способы убеждения». Звучит это прямо-таки сказочно прекрасно. «Но вы говорили, что вам поручено решить сейчас, на месте, следует или нет приглашать нас вступить в вашу федерацию. Могу я спросить, на чем будет основываться ваше решение?» «Прежде всего я должен, точнее был должен, так как я уже это сделал, установить степень вашей ксенофобии. В том широком смысле, в каком вы его употребляете, слово это означает страх перед чужаками вообще. У нас есть слово, не имеющее эквивалента в вашем языке. Оно означает страх и отвращение, испытываемое перед физически отличными от нас существами. Я, как типичный представитель своей расы, был выбран для первого прямого контакта с вами. Поскольку я для вас более или менее человекоподобен, точно так же, как более или менее человекоподобны для меня вы, я, вероятно, вызываю в вас больший ужас и отвращение, чем многие совершенно отличные от вас виды. Будучи для вас карикатурой на человека, я внушаю вам больший ужас, нежели какое-нибудь существо, не имеющее с вами даже отдаленного сходства. Возможно, вы сейчас думаете о том ужасе и отвращении, которые вы испытываете при виде меня, но поверьте мне, это испытание вы прошли. Есть в галактике расы, которым никогда не стать членами Федерации, как бы ни преуспели они в других областях, потому что они тяжело и неизлечимо ксенофобичны. Они никогда не смогли бы смотреть на существо какого-либо другого вида или общаться с ним. Они или с воплем бросились бы прочь от него, или попытались бы тут же с ним расправиться. Наблюдая вас и этих людей, он махнул длинной рукой в сторону гражданского населения Чирибала, столпившегося неподалеку от круга сидящих, я убеждаюсь в том, что мой вид вызывает в вас отвращение, но поверьте мне, оно относительно слабое и, безусловно, излечимое. Это испытание вы прошли удовлетворительно. А есть и другие? Еще одно. Но, пожалуй, мне пора. Не закончив фразы, человек-жертвь навзничь упал на песок и закрыл глаза. В один миг полковник был на ногах. «Что за черт?» — вырвалось у него. Обойдя треножник с микрофоном, он склонился над неподвижным телом и приложил ухо к кроваво-красной груди. Когда он выпрямился, Лохматый седой старатель Дейт Грант смеялся. «Сердце не бьется, полковник, потому что его нет. Но я могу оставить вам Гарвейна в качестве сувенира, и вы найдете в нем вещи куда более интересные, чем внутренности и сердце». «Да это марионетка, которой я управлял, как ваш Эдгар Берген управляет своим, как же его зовут? Ах, да, Чарли Маккарти. Он выполнил свою задачу и деактивирован. Займите свое место, полковник». Эдгар Берген, американский комик и чревовещатель, ставший популярным благодаря своей знаменитой кукле Чарли Маккарти, а потом и другой, которую он назвал Мортомером Снердом. Полковник Кейси медленно отступил назад. «Для чего все это?» — спросил он. Дейт Грант сорвал с себя бороду и парик. Куском ткани он стер с лица грим и оказался красивым молодым человеком. Он продолжал. «То, что он сказал вам, или вернее, то, что вам было через него сказано, все правда. Да, он только подобие, но он точная копия существа одной из разумных рас галактики, расы, которая, по мнению наших психологов, показалась бы вам, будь вы тяжело и неизлечимо ксенофобичны, ужаснее любой другой. Но подлинного представителя этого вида мы не привезли с собой потому, что у этих существ есть своя собственная фобия. Агорафобия, боязнь пространства. Они высокоцивилизованы и пользуются большим уважением в Федерации, но они никогда не покидают свои планеты. Наши наблюдатели уверяют, что такой фобии у вас нет. Но им не вполне ясно, насколько велика ваша ксенофобичность, и единственным способом установить ее точную степень было привести вместо кого-то что-то, на чем можно было бы ее испытать, и заодно, если это окажется возможным, установить с вами первый контакт». Вздох полковника услышали все. «По совести говоря, в одном смысле это приносит мне огромное облегчение, мы, безусловно, в состоянии найти общий язык с человекоподобными, и мы найдем его, когда в этом возникнет необходимость. Но, должен признаться, это большая радость узнать, что все-таки господствующая раса галактики — настоящие люди, а не какие-то там человекоподобные». «Второе испытание. Вы уже ему подвергаетесь. Зовите меня!» Он щелкнул пальцами. «Как зовут другую марионетку Бергена, которую он создал после Чарли Маккарти?» Полковник заколебался, но за него дал ответ сержант-техник. «Мортимер Снерд». «Правильно. Тогда зовите меня Мортимером Снердом». «А теперь мне, пожалуй, пора». И он повалился навзничь на песок и закрыл глаза точно так же, как за несколько минут до этого человек-жертвь. Ослик поднял голову и просунул ее в круг через плечо сержанта. «С куклами все», — сказал он. «Так что вы там говорили, полковник? Будто господствующие расы должны быть люди? Или хотя бы человекоподобные? И вообще, что это такое? Господствующая раса!» Рэй Брэдбери. Чепушинка. К магазинчику было не протолкнуться. Кроуэлл ввинтился в толпу. Длинное лицо его оставалось таким же печальным, каким оно было всегда. Через худое плечо он посмотрел назад, буркнул себе что-то под нос и заработал локтями. Он увидел, как в ярдах в 100 позади к тротуару, жужжа мотором, быстро подползла длинная черная блестящая машина «Жук». Щелкнув, открылась дверца, и из машины с трудом вылез толстяк, на бледном сероватом лице которого застыло выражение злобы.